это Гауранга Сету, мост через Гангу имени Гауранги. Когда его построили, когда правительство построило его, они назвали его Гауранга Сету. Сету значит мост. Сейчас на другой остров переходим, да? Нет, сейчас не переходим. Сейчас мы завтракать будем.